Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, позвольте мне поприветствовать вас приветствием, которое от поколения в поколение передалось и дошло до наших дней, которое сказал сам Господь своим ученикам, когда Он воскрес: «Мир вам!» Вы знаете, когда мы сюда ехали с братом Аликом, он говорит мне: «Ты знаешь, Виктор, понял эту тему, когда вы в Священном Писании что-то повторялось трижды, надо же было обратить особое внимание». Я знаю, здесь есть молодежь, которая слушает меня уже не первый раз. Дорогие мои, мне бы очень бы хотелось, я повторяю это еще раз, и, может быть, буду повторять много раз, когда еще буду выходить, если Господь позволит, на это святое место, чтобы вы слышали, сегодня не голос проповедующего, не голос человека, а чтобы вы сегодня услышали голос Бога к своим сердцам, что Он желает сказать вам, и почему я сегодня здесь. Вы могли быть где угодно сегодня, но почему-то вы сегодня здесь. Все сделал Господь, чтобы вы в этот вечер провели в Доме Божьем. Брат Пушков при встрече с ним рассказал одну интересную мне историю. Он рассказывал у нас в церкви, когда посещал нас в Цюрихе, в Швейцарии, была одна выставка. Выставка одного художника, очень известного художника. Но в этом городе жил еще один человек. Он был очень гордый человек, очень знаменитый человек. Он тоже был художник. И до него дошел слух, что на этой выставке, перед одной картиной, люди почему-то склоняют свои колени и даже плачут. Он заинтересовался, он возревновал. Как, перед его картинами не плачут? А тут какой-то неизвестный художник. И он пошел уже вечером под закрытие этой выставки. Он пришел, дошел в этот дом, выставка проводилась в небольшом помещении, в подвальном помещении. Он стал туда спускаться. И вот с высоты пятой ступени он увидел поразительную картину. Он увидел распятие Иисуса Христа. Он был поражен, насколько реально художник отобразил то, что этот человек когда-то читал в Библии. Он спустился вниз, осматривал еще какие картины. И вот уже никого не осталось в зале выставочном. Он вновь вернулся к этой картине, взглянул на нее, взял свою шляпу, взял свой плащ и стал подниматься, выходить. И вот с высоты пятой ступени он вновь обернулся и долго всматривался в эту картину, в распятие. И вновь восхищался художником этой картиной. А тут подошел к нему один мальчик, сын уборщицы, которая пришла убирать этот зал, и говорит: «Дяденька, вы не так смотрите на эту картину». Он был удивлен. Мальчик говорит ему: «Вы не так смотрите на картину?» Он говорит: «А как, мальчик, нужно смотреть?» «А вы, говорит, снимите шляпу и подойдите». Он взял этого человека за руку. Они подошли к этой картине, и он начал смотреть. Он увидел, как тонкой струйкой струилась кровь по лицу Господа. И вот этот молодой маленький мальчик, которому было только 7 лет, он говорит: «Дяденька, не так, не так вы смотрите на эту картину. Нужно, говорит, склонить свои колени и посмотреть». Вы знаете, это был гордый человек. Он посмотрел по сторонам, никого нет ли людей. Он увидел, что никого нет, где-то там вдалеке была уборщица, гремела своими ведрами. Он склонил свои колени. И вот тут-то он увидел глаза, глаза Господа, которые смотрели в него с огромной любовью, несмотря на то, что его тело было избитым. Этот взгляд, наполненный любовью, проник в его сердце. И он понял, он наконец понял, что он смотрел неправильно, неправильно. Он видел только лишь картину, но не видел Бога. Вот так вот порой мы, дети дорогие, друзья дорогие, взрослые, мы приходим порой в Дом Божий и видим все, что угодно, но не замечаем самого главного. Мы не замечаем порой Бога, который здесь вместе с нами, Но Бога можно узреть только своим сердцем. Когда действительно мы смиряем себя, Бо гордым противится, написано в Священном Писании, но смиренным дает благодать. И блаженны вы, все присутствующие сегодня здесь в Доме Божьем, что вы сегодня пришли, чтобы действительно открыть свое сердце самому Богу. Дорогие мои, вы знаете, сейчас мы живем так называемое последнее время, и многие об этом говорят, но хочу вам сказать, это мое субъективное мнение. Мы не живем в последнее время. Мы живем во время, когда времени просто уже нет. Это видно по всем признакам, которые происходят. И сейчас сатана, я вам скажу, особую атаку, направляет на молодежь. Почему, вы спросите? Потому что вы будущее церкви. Но есть враг, который не желает, чтобы в церкви Иисуса Христа, Господа нашего, было будущее. Он от начала этого не хотел. Он и сейчас этого не хочет. Но я уверен, всех тех, кто пришли, желают служить Господу. Это будет самое лучшее, что вы сделаете в своей жизни. Наша жизнь так коротка, она так скоротечна, что не успеваем подумать о будущем, как оно становится прошлым. Вы знаете, у Гитлера был один приспешник, его помощник. Во время Великой Отечественной войны был такой Геббельс. И он говорил, дайте мне молодежь, и я сотворю будущее Германии. Он говорил о будущем Германии. А в концлагерях, в печах сжигали таких же, как вы, девушек, юношей, женщин, стариков. Вот так вот точно сегодня, спустя уже много лет, сатана обещает будущее молодежи. Ешь, пей, гуляй, веселись, употребляй наркотики, все, что хочешь, перед тобой дорог. Но он не говорит об одном, о последствиях этих дорог. Он не говорит о настоящем будущем этих дорог. Он не говорит о том, что этих людей ждет бушующее пламя ада, только навечно, навсегда. Дорогие мои дети, дорогие друзья, вы сегодня будете слышать историю, одного человека. Но я вас прошу еще раз, услышьте через эту историю, самого Бога в жизни одного из людей, который был грешен, который долгие годы жил своей жизнью и шел, как говорится, по своим целям, по своим дорогам, как я считал нужным. Может быть, сегодня кого-то Господь остановит. Может, кто-то из вас простирает такие же точно взгляды и такие точно стремления, которые были когда-то у меня. Я уверен, что наша встреча не случайная. Бог будет по-особому стучаться сегодня к вам. А зачем? Почему? Да чтобы вы не повторили тех ошибок, которые наделал вот этот человек, который стоит перед вами. Но я благодарен Богу, От всего сердца, что даже таких грешных людей, как я, Он спасает. У которых, может быть, давным-давно, может быть, многие люди уже не считали, не протягивали дальше, не думали, что есть надежда для меня. Вы знаете, недавно был в Беларуси, вот я уже рассказывал, я там встретил одного человека. Он когда был членом церкви, он когда обещал Богу служить доброй совести, он когда принимал крещение, он молился когда-то Богу. Но настало время в его месте, и сатана шаг за шагом ставил черные точки в его сердце. Вы знаете, каждый грех человека, порой мы не считаем даже его за грех ложь, обмануть родителей, попробовать наркотик, попробовать 100 грамм выпить, попробовать прелюбодеяние или еще что-нибудь заглянуть запретное. Это сатана. Вы знаете, у него сколько капканов? У нас не хватит вечера, чтобы вам обо всем об этом рассказывать. Сколько капканов он ставит, особенно неопытным, чтобы вырвать вас из жизни вечной. Вы знаете, вот здесь сидящих много людей молодых, я вам скажу, пройдет немножко времени, и никого из нас не останется на этой земле. Мы уйдем в вечность. Навсегда. У кого-то длинная дорога, у кого-то короткая дорога будет в этой жизни. По-разному. Но вопрос вечности, Вопрос жизни, настоящей жизни. Бог предлагает избрать каждому, каждому. Можно молиться, я вам скажу по секрету, а может же не просто от всего сердца хочу вам сказать. Мы сюда ехали, и многие братья, многие сестры молятся о вас, молятся, чтобы никто из вас сегодня не ушел из ума Божьего такими, как вы пришли. Они спрашивали, во сколько начнется служение? Я им говорил, там уже может быть позднее время, позднее, уже 12 часов или сколько, неважно. Они думают о вас, они даже не знают вас. Как того Николая, которого я встретил, того падшего человека, вы знаете, когда мы с ним стояли рядышком, да, возле него невозможно было стоять. Он потерял все, он потерял свою семью, своих 4 детей. На край ему сказал, знаешь, о тебе помнят, говорю, ты сам Бог, тебе сегодня протягивает руку. Он заплакал. Он говорит, так неужели обо мне кто-то помнит? Он говорит, помнит, это сам Бог о тебе помнит. Он протягивает тебе руку. Может быть, кому-то из вас уже много раз сатана говорит, тебе пора уже давным-давно покончить счеты с жизнью. Этому Николаю приходит сатана и говорит, он говорит, я боюсь спать, он приходит с веревкой и говорит, вот твоя участь, вот твоя остановка, повесься и закончи жизнь. Это кому он говорит? Это падшему человеку, у Бога нет падших. Наш Господь до последнего момента дает возможность подняться, подняться человеку. Вы знаете, детство такое же, как и у многих из вас. Оно пролетело именно там, на берегах Северного Кавказа, на берегу Черного моря, город Анапа. И я напоминал и говорю о своей всегда бабушке, которая молилась о нас. И, может быть, по ее молитве, молитве этой простой русской женщины, много раз сохранили мне жизнь. Я здесь смотрю, есть братья мои, сестры, которые тоже уже могут сказать, что они бабушки, дедушки. Я вас прошу, дорогие мои братья, сестры, молитесь до последнего дыхания. Может быть, о своих непослушных детях, может быть, о своих непослушных внуках. Настанет время, мы, может быть, уйдем из этой жизни, так и не дождавшись их молитв покаяния. Но поверьте мне, наши молитвы не тщетны пред Богом. Когда-нибудь наши молитвы спасут жизнь вашим детям, вашим внукам. Обязательно спасут. Они когда-то, может быть, так же будут стоять, как я сейчас стою перед вами, и говорить об этом, что по молитвам их жизнь была много раз спасена. Детство быстро проходит, вы знаете, мы летим во времени и пространстве. И вот мы уже в таком вот зале, может быть, немножко побольше, актовый зал, стоим перед директором школы. И он говорит вам, молодежь, перед вами тысячи дорог. Он нас отправлял на эти тысячи дорог. Но он совершенно не знал о том, что к Богу есть только одна дорога. И Николай Водневский написал в своем стихотворении, «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». И вот на такие тысячи дорог, и он нас отправлял. Что мы нашли на эти тысячи дорог? Мы пробовали, как слепые котята, по этих дорогах. То что? Понаходили. Пьянство, наркотики, преступления и многое-многое другое. Только предлагали нам на эти тысячи дорог. Но хочу сегодня задать вопрос, особенно моим сверстникам сегодня. У вас сегодня уже седина в голове. Многие ли наши сверстники дошли до этого в безумии своем, отвергая единственный путь. Это путь с Богом. Вы знаете, в 5 главе Евангелия от Марка, 19 стихом написано, когда Господь исцелил бесноватого, Господь ему сказал, он хотел, вернее, идти за Господом, но Господь ему сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Вы знаете, мы говорим на одном языке. Мы примерно приехали все из одной страны, неважно там, Белоруссия, Украина, еще какие-то другие республики. Мы понимаем друг друга. Я пришел сегодня к вам, чтобы мы услышали еще раз, Многие стремятся к тем дорогам, особенно в молодые годы, да и сам я был таким же, к власти, к деньгам, к благополучию. Но выходить мне хотелось бы, чтобы сегодня многие из вас поменяли приоритеты. Да, это все нормально, стремиться заработать что-то. Но постарайтесь сегодня поменять приоритеты. На первое место поставьте Бога, Его волю, а уже все остальное. А все остальное потом себя, свои желания. И вы никогда не ошибетесь. Поставьте на первое место себя, ошибетесь. Ошибетесь обязательно. Я уверен в том, что Господь никому из вас не желает горя и страданий. Никому. Он желает, чтобы сегодня вы избрали его путь. Встали на этот путь и пошли по нем. И никогда не ошибетесь. Время прошло, я поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза. Это высшая школа МВД СССР в городе Минске. Это было 7 тогда школ таких в Союзе бывшем. Это была престижная школа. Был большой конкурс, 30 человек на место. Мне удалось поступить, я очень хотел, я готовился. И после окончания возвратился в свой родной город Анапа и начал работать в качестве инспектора уголовного розыска. Если кому-то непонятно, с молодежью это криминальная полиция. Я занимался розыском преступников, занимался расследованием уголовных дел и очень быстро рос по службе. Инспектор уголовного розыска, старший инспектор уголовного розыска, начальник уголовного розыска. И, казалось бы, знаете, все то, о чем мечтали многие мои сверстники. У меня уже все было. Был авторитет. Многие двери перед ним открывались по моему звонку. Не было препятствий. Многие преступники боялись. Мне это импонировало. Вы знаете, гордость жила в этом сердце. Я тогда не читал Слово Божье. Я тогда не был в таком вот собрании, может быть, как вы, что кто-то предупредил меня, что в принципе это гордость, это начало падения. Я не знал тогда об этом. Я шел своей дорогой, даже моя когда жена говорила мне: «Виктор, ты знаешь, у тебя вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду». Я думал, о чем она говорит? Я шел дальше. Шел дальше, потому что передо мной открывались перспективы. Но вы знаете, у Бога есть свои пути для каждого из нас. Только заметить бы эти пути, только бы остановиться, только бы задуматься. А вы знаете, сатана нас так нас заполняет наше время, что не дает нам остановки, что мы даже задумались об этом. Я счастлив тем, я когда вижу молодежь, мне всегда радуется мое сердце. Вы не представляете, какие вы счастливые. Вы не представляете, что вы, какие вы счастливы, что вы родились, может, многие из вас в семьях верующих родителей, о том, что вас молятся. А если у тебя нет верующих родителей, ты, может быть, здесь впервые, то знай, это не случайно. Это молятся люди о тебе. Даже те, которые, может быть, ты не подозреваешь об этих людях, они молятся. По их молитвам ты сегодня здесь. Ты знаешь, я тогда совершенно не сознавал и не понимал, что когда-то моя бабушка, которая молилась обо мне много лет, это по ее молитвам я много раз оставался жив. Я тебе расскажу об этом. Ты знаешь, немножко прошло времени, я уже оставил службу в органах внутренних дел, криминальной полиции, и перестройка началась, 85-й год, 90-е годы. И мы открыли предприятие, нам хотелось заниматься бизнесом, мне все это удавалось, потому что в городе были, в принципе, все знакомые, все службы, передо мной были открыты все двери, я открыл ресторан со своей женой в центре города, в котором я работал 24 часа в сутки, этот ресторан. И, казалось бы, то, о чем мечтали мои сверстники, машина, дом, квартира. У меня быстренько все это было. Но вы знаете, остановки никогда нет. Никогда нет. Если у тебя сегодня нет хорошей машины, ты думаешь, вот бы у меня была хорошая машина или пару миллионов долларов в кармане. Вот бы было бы хорошо. Ты думаешь, ты остановишься? Не остановишься. Поверь мне, не остановишься никогда. Это наша человеческая натура. А когда человек зарабатывает какие-то более-менее серьезные деньги, следующий шаг его, ты знаешь какой? Это во власть. Во власть. А зачем тебе власть? Я тогда совершенно не подумал, не думал даже об этом. Да почему не думал? Да я не знал Слова Божьего. Абсолютно. О том, что сатана нам диктует порой. 24 часа, чтобы мы были заняты в бизнесе, в делах. Ты приходишь домой, у тебя голова занята, тебе некогда сосредоточиться. О чем можно говорить? О чем, когда нужно почитать бы это Слово Божье? И здесь говорятся истины, настоящие истины, жизни и смерти. Настоящие жизни. А я думал только о той жизни, которая была передо мной. Как построить, как увеличить, как свое предприятие развить. И мы шли дальше. И вот настало время, когда у нас в городе стал вопрос о мэре города, потому что старого мэра сместили, ему выразили недоверие, даже совершили на него нападение в подъезде, его нанесли ему несколько ножевых ранений. И моя кандидатура вместе с другими была одной из на пост мэра. И мы вели очень усиленную предвыборную кампанию. Но многие из вас, конечно, не помнят, но старшее поколение помнит, что в начале 90-х годов криминальная ситуация была очень активной на территории бывшего Советского Союза. Когда, в принципе, преступники стали править государством. Преступники. И очень легко было расправляться с конкурентами. Вы знаете, когда-то Сталин, бывший президент Советского Союза, говорил так: «Есть человек, есть проблема. Нет человека – нет проблемы». И этот сатанинский принцип, он стал активно действовать, когда жизнь человека обесценилась, когда за $200 свободно нанимали профессионалов, бывших афганцев, военных бывших, которые потеряли свою работу для того, чтобы уничтожить противников, конкурентов. У нас осталась пресс-конференция в нашем ресторане с представителями прессы. И после ее окончания мы поехали домой к товарищу, продолжая беседу о том, что необходима была завтрашняя встреча там, в городе Краснодаре. Это наш краевой центр. Мы подъехали к его дому. Он продолжал мне что-то говорить. У нас были планы, знаете, намного лет вперед. Мы думали, как мы будем править городом, как мы заработаем очередные деньги, на каких машинах мы будем ездить. Какую команду мы создадим, о многом мы думали. Но мы совершенно не думали о том, что через несколько секунд наша жизнь может прекратиться на этой земле. Может быть, сейчас ты сидишь здесь и думаешь, о чем он говорит? Да мне только 18 лет. Да мне впереди еще 100 лет. Прошу тебя, задумайся сегодня, почему ты здесь? Очень прошу тебя, может быть, сейчас стоят твои родители, отец или мать, на коленях, пока ты здесь. Они, может быть, плачут и вызывают сейчас, чтобы ты пришел домой со слезами радости и сказал своему отцу и маме: «Мама, папа, ты знаешь, я сегодня я спасен. Я совершенно не боюсь смерти. Если даже умру, Господи, завтра мое имя уже там, в небесах, записано в великой книге жизни». Я тогда совершенно не знал об этом. Ни о книге жизни. Никто мне не говорил тогда. Ты знаешь, мы взгляды свои простирали вверх. И тут зазвучали автоматные очереди. В упор нас расстреливали. И первая автоматная очередь, она пронеслась у меня здесь, за моей головой. Волос тогда было побольше, словно чья-то рука невидимая коснулась моих волос. Это первая очередь пули. Когда сила буквально выбросила меня с этой машины, я упал на асфальт, я был в кожаном плаще, одет, ноги остались лежать на пороге машины, товарищ раненый упал на мое место окровавленный, потому что места в машине-то нет, девятка. Вторая очередь, но я чувствую по почерку, профессионал бьет. Я сам знаю, что такое автомат, сам много стрелял. Третья очередь, как положено, контрольная на добивание. Я знал, у меня есть несколько секунд. 30 пуль в рожке. Если сейчас он перезаряет, это уходит несколько секунд. Несколько секунд. Порой эти секунды, вы знаете, в нашей жизни решают вопрос жизни и смерти. И сегодня он будет решаться. Есть враг, который желает вашей смерти. Но знайте, когда начнется эта борьба, не остановитесь. Обязательно не остановитесь. Потому что Бог, Он победитель, Он спасает. Он сегодня протирает свои пронзенные руки, чтобы защитить нас от пуль, наиболее страшных, ядовитых, которые сегодня будут посылать нас дьявол, чтобы наши сердца были закрыты для Бога. Вы знаете, я выдержал товарища. Он был ранен, не смог идти. Мы задержали с ним подъезд. 9:00 вечера, морозная ночь, 19 января. Многоэтажные дома кругом, микрорайон огромный. Приехала скорая помощь милиции, милиция, оперативная группа. Оперативная группа была возглавлена бывшим начальником уголовного розыска, он начальник УВД в нашем городе, полковник, бывший мой коллега. И когда он осмотрел место происшествия, мы обнаружили, что стрелявший был на расстоянии 7 метров от нас. Что такое 7 метров, я бы хочу сказать. Автомат Калашникова на 800 метров пробивает железнодорожную рельсу на вылет. А что такое машина? Консервная банка, она была вся в решето, все окна были пробиты. Ни одного стекла, соседняя машина вся пробита тоже, со спущенными колесами. Люди вышли. И я, увидев всю эту ситуацию, вы знаете, я что-то понял. Ну, вы знаете, понял, наверное, не разумом больше, а вот здесь. И мне начальник розыска говорит: «Виктор, ты в рубашке родился». А я ему отвечаю: «О чем ты говоришь? Мы же профессионалы с тобой. О какой рубашке ты говоришь мне? Ведь стреляли-то наверняка, шансов ноль. А ты мне говоришь о рубашке?» Я говорю: «Бог нас спас! Бог!» Дети дорогие, скажите, пожалуйста, что говорило тогда во мне человек, который не знает Бога? Что говорило? Что вырывалось наружу? Что Бог нас спас. Вы знаете, в каждом человеке, может быть, ты совершенно даже не веришь в Бога, пришел с ним, может быть, просто послушать. Знай, в тебе живет божественное начало. Оно есть в тебе от рождения. Но ты собственным своим поведением, собственными своими словами, своей жизнью можешь себя отрубить от неба. И навсегда туда привязаться. Навсегда. Навечно. Ты слышишь? Навечно. Но это твой выбор. Будет твой выбор. Ты знаешь, можно много слышать прекрасные проповеди, можно слушать свидетельства, можно слушать всякие рассказы. Можно знать о том, что тебе молятся многие, твои родители, родственники. Но если ты сам, лично сам, не сделаешь выбор, все будет тщетно, потому что Бог дал тебе свободную волю, волю выбора. Он будет делать для тебя все, но Он даст тебе возможность, чтобы ты сам решил, как тебе жить дальше, даже после сегодняшнего вечера. Ты знаешь, казалось бы, тогда, после этого случая, остановиться бы мне, задуматься мне. Я на короткое время задумался, особенно после встречи с этим афганцем. Буквально через несколько дней, мы немножко раньше, буквально на один день, официальной структуры милиции, мы нашли этих людей, которые стреляли. Это были три исполнителя, три молодых человека. Они были уверены в себе, были наркоманы, им нужно было колоться. Они согласились за копейки буквально взять автомат и стрелять в людей. Один из них бывший афганец, он убивал людей, он знал, как стрелять. Вы знаете, когда люди сидят в машине, очень легко стрелять. Головы находятся в одной плоскости, особенно когда они сидят. И буквально с одной очереди можно положить обоих. А две последующие очереди — это так, уже для контроля. И когда мы там их вывезли в лес и начали с ними беседовать, эти крутые парни, которые до этого, за месяц до этого застрелили двоих людей, а один из них был мой товарищ. Ровно прошел месяц, прямо у здания прокуратуры них расстреляли в упор. Я с ними беседовал. Они поняли, что через несколько мгновений мы их расстреляем. Они еще сильные, они еще молодые, им еще жить да жить. Но уже смерть заглянула в их глаза. Это крутость. крутость сразу прекращается, вы знаете. Двое из них упали на колени. Это афганец, его отвезли в другое место, а эти двое потеряли, даже речь потеряли. Они вчера убивали. Они вчера цинично смотрели на людей, не считая их за людей, себя только. Ради того, чтобы уколоться, ради того, чтобы напиться, ради того, чтобы побыть в ресторане. Они совершали преступления. А сегодня они стоят на коленях. Зима, холод, слякоть. Несмотря, они упали, как черви, и начали просить о пощаде. Вы знаете, афганец тот, который стрелял, говорит мне: ты знаешь, Виктор, я до сих пор не пойму, как ты остался жив. Я стрелял, говорит, на Верочку, наверняка. И так он выражался. Но сегодня я, дорогие мои дети, знаю, почему он оставил мою жизнь. Ради нашей встречи, может быть, сегодня с вами. Что многие из вас здесь сидящих не пошли той же дорогой и теми стремлениями, и теми ценностями, которые стремился когда-то я. Вы знаете, есть единственная ценность, это пролитая кровь Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая обеспечит вам, каждому из здесь сидящих, свободный вход в Царство Небесное. Если вы в смирении и в благоговении пред Богом станете на колени и скажете: Господи, омой меня этой кровью. Прости меня, Господь. Он простит и омоет. А я тогда не знал, вы знаете. Не знал. И пошел по этой жизни. Прошло немножко времени, мне казалось, что это уже не Бог меня спас. А я сам такой ловкий уворачивался от этих пуль. Безумство. Но это безумство, я вам скажу. Безумство посылает нам дьявол. Что мы не задумались даже о Боге. Настало лето. Что такое лето в курортном городе? Это когда со всех бывших союзных республик съезжается в небольшой город миллионы людей. И наше предприятие, мы готовились. Мы расставляли точки, мы ждали очередной прибыли, очередного витка денег в наши карманы. Завозили товар. У нас 5 детей. И вот вы знаете, в один из дней, точнее вечеров, наш сын, ему тогда было 16 лет, 93-й год, да, 16 лет, Сережа, 77-го года рождения он, не вернулся домой. 9 часов вечера, сына нет дома. В 10 часов вечера я уже со всеми одноклассниками его переговорил. Сына не было. Потом я узнал, что он был на пляже. Подошел один человек, попросил его толкнуть машину, якобы застрявшую в песках. И больше моего сына не видели они. Он как был в плавках, так и ушел. Дело в том, что когда он подошел к машине, я расскажу вам более подробнее. Там стоял один человек, который организовал это совершение этого похищения. Сын был похищен. Который когда-то работал у меня в баре, которого я когда-то уволил за то, что он устроил поножовщину. Это был дагестанец. Он с Дагестана был. Он договорился еще с несколькими чеченцами, дагестанцами. Была организована группа, чтобы похитить у меня сына, и потом требовать с меня деньги. На следующий день, ну это узнал я потом уже, а в эту ночь я поднял все структуры милицейские, бандитские, сына везде искали, но его нигде не было. Я пришел на предприятие, и у меня женщина работала за складом. Она подошла ко мне и говорит: Виктор Владимирович, вы знаете, здесь в городе есть одна гадалка. Ох, эти гадалки. Но до сейчас многие из вас, кто читает Слово Божие, знают, что все эти гадатели, прорицатели, все это мерзость пред Богом. А я тогда об этом не знал. Я взял фотографию своего сына и пошел к этой гадалке. Она смотрела на фотографию моего сына и долго не решала что-то сказать. Уже я ей говорю: говори. Она говорит: ты знаешь, ничего хорошего тебе сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой, руки связаны назад. Вы знаете, тяжело. Я обращаюсь к родителям, к отцам, к матерям, которые здесь есть. Тяжело терять своих детей, безусловно, терять тяжело. Тяжело смотреть на своего ребенка, когда он болеет. Но намного тяжелее, поверьте мне, когда знаешь, что твое дитя в руках негодяев. Ты не знаешь, что они с ним будут делать. Резать, уничтожать. Я расследовал многие преступления в Ростовской области, здесь есть братья, я знаю, с Ростовской области, когда один негодяй много времени терроризировал буквально несколько областей, уничтожая девушек и юношей, разрезая их частями, живыми. Чикатило, да, да, был такой. И вот вы знаете, я знал об этом, что многие были похищения детей, когда звонили родителям, говорили, что дети еще живы, требовали за них выкуп, а дети были уже мертвы, они убивали их, потому что невыгодно их держать. Поздно ночью, в эту же ночь, когда мне позвонил мужчина один, он сказал: «Ты Виктор?» Я говорю: «Виктор, ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Хочу. Приготовь 100 миллионов и называет мне место за 1000 километров от Анапы, на грани в горах Дагестана, между Дагестаном и Чечней, да на территории России, бывшего Советского Союза». Он дал мне точные координаты этого места и сказал: «Через 3 дня деньги должны быть там, на границе ты получишь своего сына в обмен на деньги». И добавляет: «А если не привезешь деньги или будешь предпринимать свои действия, мы тебе его пришлем, обязательно пришлем, но только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем».